«Показывай дальше», — кивнул я на кристаллу. Зикс нажал в определенное место и высветился целый список героев, их было около 2 миллионов, и мне стало дурно. «Графа поиска по имени, а вот и по месту. Включи нам какого-нибудь героя уже», — не выдержал Димон. «Сию минуту». Зикс ткнул прямо в экран, и перед нами появилась картинка. Орг Громобой 9 ур, эволюционный индекс F. Нижняя часть экрана ознакомила нас со стримером. Он стоял посреди поля с двуручным топором в руках и только что взревел и замахнулся, его окружили. Демоны, тела которых выглядели чересчур тощими, выжидали. Их тела были покрыты язвами, а рты растянуты до ушей. Я невольно передернулся, впервые увидев этих созданий. Они были невысокие, но юркие, а в глазах горело лишь одно желание – убивать. Орк замахнулся и одним ударом разрубил двоих пополам, но тут из-под земли вылез третий, с длинными костяными шипами вместо рук. Он пронзил орка насквозь, тот упал, заливая траву кровью. «Аво!» – выдохнул Димка. «Быстро!» «Сию минуту!» – как ни в чем не бывало, сказал Зикс, и картинка переключилась на новичка с мечом и щитом. «О, глянь, Жека, как ты!» Я поморщился и прочитал надпись внизу экрана. Таурин Вильтаси 8 ур, эволюционный индекс F, бык с мечом, криво ухмыльнулся Юки. Он бежал по темному лесу, но не успел сделать и 10 шагов, из кустов выскочил демон, тощий, с длинными когтями и пустыми глазницами. Взмах, и голова героя покатилась по земле. Экран потух. «Черт, и этого уделали», — озадаченно сказал Димон. «Включи какого-нибудь топа», — попросил Юки. Вновь картинка сменилась. Урмитка Милена 13 ур, эволюционный индекс F. «О, а эту я знаю», — угрюмо сказал я. «Крайне заносчивая особа, но сильная». «Да ты когда успел-то?» — удивился Димон. А Юки пихнул его локтем, и лучник замолчал. Стоило отдать ей должное, двигалась девчонка так быстро, что мы едва ли успевали понимать, что происходит вокруг. На то была причина. Мелкие твари с шипастыми хвостами окружили ее. Урмитка вскинула руку, и из ладони вырвался поток голубой энергии, окутывающий ее клинок. Следом она начала двигаться, уходила от атак демонов в последний момент, и разрезала их на куски. В конце резко прыгнула вперед, добивая последнего клинком в глаз. «Достойно», — кивнул Юки. «Точно», — подтвердил Зикс. «У нее мощные навыки. Но дальше будет скучно, она уже всех порубила». И точно, Урмитка просто пошла дальше по равнине, осматривая окрестности. Я обратил внимание на природу, таких деревьев не видел никогда, да еще и в небе. «Это что, 2 солнца?» «Наверное», — пожал плечами проводник. «Черт его знает, на каждой планете все по-разному». Внизу можно было увидеть несколько сообщений. «Красава! Черт, я к ней подходил, она даже со мной не заговорила. Хорошая работа клинком. Усер 2 014 190 оплатил проводнику ока 10 очков Авалона. За мясорубку. Даже чат есть», – прошептал я, залипнув в сообщение. «И донаты», – хмыкнул лучник. «А это что?» – Юки указал пальцем на какое-то выделенное золотистым цветом сообщение. «Первый парень на деревне, VIP, неплохо идет для F-ранга. Интересно смотреть. VIP-пользователь, его ник указан слева», – с готовностью пропищал Зикс. «Но все имена зрителей скрыты под псевдонимами, вы себе так не сделаете. Но есть и хорошая новость, когда вы на миссии ведете трансляцию, для всех отображаются реальные данные. Кто эти випы?» Продолжил Юки, а Зикс улыбнулся, будто говорит с ребенком, и ответил: «Это знает только мое начальство. Личности VIP-пользователей покрыты мраком, и никто в Авалоне не знает их имен. То есть випами нам не стать», — уточнил я. «Все верно. Ну ладно, а как стать хотя бы стримером?» — опомнился Димон. «Чтобы иметь возможность трансляции, нужно...» «Так, дайте-ка точно проверю. Ага, вы у нас точно эвки, а значит, единовременно оплатить 50 очков Авалона». «Дерьмо», — расстроился лучник, а я встал. «Ладно, валим отсюда. У меня очков нет, а впереди еще дел вагон». Мы вышли на улицу, и я взглянул на свои деньги. 60 очков, это, конечно, смешно. Мне ведь еще специализацию проходить. Этими мыслями и поделился с парнями. КХМ, я видел что-то похожее на комнаты уединения. Вроде как для получения специализации они и нужны, подметил Юки. Да, я почесал лоб. Может тогда туда, эй, а я че буду? Димка осекся, вглядевшись вдаль, Олеся, и тут же помчал вперед, завидев улыбающуюся русоволосую девушку с посохом. Любовь, пожал я плечами, отвечая на хитрый взгляд Юки. Пока мы шли в их сторону, Я успел кратко поделиться с азиатом событиями на земле. «Дима у нас настоящий кавалер», — хмыкнул Юки. «Я видел, как лучник умудрился чмокнуть девушку в щеку, а она и против не была. Вот ведь, Женя, Юки, рада вас видеть». Олеся опять широко улыбнулась, но тут же стала серьезной. «Простите, что не смогла вылечить всех тогда, в бою с демоном, не думай об этом. Главное, что мы его сделали», — улыбнулся я в ответ. «Так и что теперь, мы, считай, в сборе. Кати не хватает», — неуверенно сказала девушка и обвела нас взглядом. «Это была тема, которой я не хотел касаться. Девушка оказалась трусливой и показала свое истинное лицо, хоть и постоянно бахвалилась, одела на себя маску уверенности, чтобы скрыть свое нутро. Димка уже знал о том, что случилось, поэтому взглянул на нас с азиатом». Юки ответил кратко: «Не уверен, что мы можем доверять этой девушке». «Да, но ведь она была с нами», — попыталась поспорить Олеся. «Не хочу сейчас это обсуждать», — отрезал я и сменил тему. «Значит так, друзья мои, мы с Юки отправимся заниматься специализацией. Вам, как известно, очков не хватает. Где встретимся?» «Слушайте, ну реально хочу кушать. Давайте увидимся в трактире и поедим, а все остальное потом», — взял слово Димон. «Ну почему бы и нет», — кивнул я. «А где?» «Я видел трактир через пару улиц отсюда», — Юки указал направление пальцем. «Ждите нас там». Олеся кивнула. Димка взял ее под руку и повел вперед. Мы разделились. «Как ты провел свое время на земле?» — полюбопытствовал Юки. «И всю оставшуюся дорогу я рассказывал про бандитов, сгоревшую квартиру и казино. Не забыл поделиться и обретенными навыками рукопашки», — на что Юки хлопнул меня по плечу. «Я знал, что ты всерьез послушаешь моего совета. Молодец, Женя». Через какое-то время мы свернули за угол и оказались у небольшого здания с вывеской «Специализация». Войдя внутрь, увидели очередного клыкастого орка за стойкой. Перед нами стояло несколько эльфов. Они молча провели оплату и поднялись по лестнице наверх. «ГРРР, новички с земли, наслышан. На специализацию?» — обратил на нас внимание орк. Глава 26. «Да, на специализацию», — ответил Юки орку. 10 очков Авалона, комната на полчаса. Мы переглянулись и оплатили. «Значит так», — начал орк. «Очищенный духовный кристалл, надеюсь, готов. Процесс простой, но небезопасный, поэтому комнаты и существуют. Глотайте кристалл». «Да-да, глотайте как кусок мяса. Дальше он начнет уже изнутри работать. Это сгусток энергии Авалона, он будет бороться с вашим телом до тех пор, пока не приспособится. Не убьет, конечно, но, чтобы процесс не затягивался на недели, комната понадобится». «Чем именно?» — уточнил я. «Комната усилит вашу связь с системой Авалона, поможет духовному телу принять ядро. Держите волю в кулаке, боль будет сильная. Пока кристалл не осядет, придется терпеть. Обычно это грудь или солнечное сплетение, в конце он станет ядром. Считай, как новый орган». «Ясно все, а провалиться можно?» — холодно спросил Юки. «Неа, но, если вы тут на недельку зависнете, сами посчитайте, сколько уйдет у вас очков на оплату. Обычно новичкам хватает полчаса, но мало ли». Мы с Юки переглянулись и направились к лестнице наверх. Поднявшись, зашли в ближайшие соседние комнаты. Моя оказалась пуста, лишь от стены сходил уже привычный мягкий голубой свет. Я сел на пол и перелил недостающие очки из кейса в уровень. 30 очков добили цифру до максимума. «Внимание, ваш опыт достиг пикового значения 144-144А. Возможность прохождения специализации разблокирована. Проглотите очищенный духовный кристалл Авалона». Я решительно забросил в рот кристалл и проглотил. Сначала ничего не происходило, но через несколько секунд тело пронзила резкая боль, словно кто-то клеймил мне грудь изнутри. «Черт», — выдохнул я и сжал кулаки. Кристалл будто ожил. Я чувствовал, как он чуть движется, пробираясь через мое тело. Боль все нарастала, переходя в жжение. Она растекалась по венам, пришлось стиснуть зубы со всей дури, стараясь не закричать. «Терпи, Жека, терпи». Кристалл словно слышал мои мысли и сопротивлялся, проверяя меня на прочность. Я тут же напряг всю свою волю, представляя, как загоняю эту силу в угол, как подчиняю ее. Пот лился ведрами, руки дрожали, но я держался. Наконец, после пары минут, которые казались вечностью, боль начала отступать. Кристалл замер где-то в районе солнечного сплетения. Достигнут промежуточный этап. Доступны индивидуальные ветви специализации. Сила, ловкость, энергия. Уже ничему не удивляясь, Я раскрыл информацию о каждой ветви специализации. Сила. Вы становитесь воином силы, фокусируетесь исключительно на силовых навыках и становитесь значительно мощнее. Развитие характеристики может привести вас к различным вариациям героя Авалона, основываясь на вашей уникальности. Ловкость. Вы становитесь воином ловкости и сосредоточены на быстрых атаках и мобильности. Развитие характеристики может привести вас к различным вариациям героя Авалона, основываясь на вашей уникальности. Энергия. Вы становитесь воином энергии и сосредоточены на энергетической мощи внутри своего тела. Развитие характеристики может привести вас к различным вариациям героя Авалона, основываясь на вашей уникальности. Вот те раз. И что тут выбрать? Я задумался. А ведь интересно, везде специально написано про развитие различных вариаций героя, а значит, что позже можно будет стать кем угодно. Ловкость решил отбросить сразу. Да, когда-то я планировал стать ловкачом, но поздно пить боржоми. Выбрать эту характеристику, значит тут же стать слабее. Точно так же решил поступить с энергией. Здесь думал чуть дольше, однако все равно, нет, не та основная характеристика. Она почти не развита. Я уже пошел в силу, и уже привык встречать врагом лицом к лицу своим щитом. Мысли невольно потекли к моей встрече с тем исполином. Он был огромен и силен, как тысяча воинов. Наверное, так выглядит настоящий герой. И пусть это самонадеянно, но мне очень хотелось бы подойти хоть к началу этой силы, но путь ловкости и энергии к ней не приведет. Выбрана специализация «Путь силы». Агрх. От неожиданной боли я зажмурился и сжал кулаки с такой дурью, что буквально впился ногтями в кожу до крови. Однако жжение тут же отступило, это было как резкий укол иглой в сердце, а следом по телу пробежала легкая дрожь. Я ощутил, как тонкие нити энергии, ранее находящиеся в моих мышцах, начали пробуждаться. Это походило на слабые электрические импульсы, которые я чувствовал раньше. Каналы, по которым текла энергия, но сейчас все стало по-другому. Эти нити, словно паутина, начали утолщаться, становясь при этом ярче и живее. Я буквально видел их в своем воображении, мерцающие линии, тянущиеся от кончиков пальцев через все тело вниз, к ногам. Я не открывал глаза и спокойно, размеренно дышал. С каждым вдохом связь усиливалась. Нити запульсировали в такт моему сердцу. Чувствовал, что они образовывают собой единый организм, отсекая хаос, сплетаются в единую систему как кровеносные сосуды, но вместо крови по ним текла чистая энергия. Мышцы напряглись, будто готовясь к рывку и всплеску, а кожа покрылась мурашками. Наконец, в центре солнечного сплетения начало формироваться что-то новое. Поначалу это походило на слабое тепло, потом на давление, нити энергии устремились туда, сплетаясь в плотный узел. Повинуясь интуиции, я резко задержал дыхание в тот момент, когда последняя нить коснулась ядра. Тепло в груди переросло в жар, энергия хлынула по телу, усиливая нити и питая ядро. Я почувствовал, как кристалл внутри замирает и трансформируется, сливаясь с моим организмом. Нити энергии, теперь уже толстые, как человеческие вены, соединились с ядром, и оно запульсировало в размеренном такте моего сердца. Жар в груди вспыхнул и тут же погас, и в этот момент все внутри меня словно взорвалось. На этот раз энергия размеренно потекла по нитям, а напряженные мышцы расслабились, принимая новую силу. Ядро усвоено. Открыл глаза и резко выдохнул. Тело чувствовалось иначе. Мышцы стали плотнее, плечи шире, а сам я будто подрос, самую малость, но достаточно, чтобы заметить разницу. Сжал кулак, в нем ощущалась новая мощь, перетекающая по нитям энергия теперь ощущалась более явно. Теперь я точно знал, когда и как могу использовать энергетический взрыв тела. Кожа на руках стала чуть грубее, а вены проступили четче. Не успел я встать, как посыпались новые системные сообщения. Получен навык «Крепость тела» F. Получен навык «Сработала особенность адаптация». Получен навык «Энергетический силовой всплеск» E. Сработала особенность адаптация. Вычисление индивидуальных показателей. Сила, энергия, ловкость. Получен навык «Энергетический силовой рывок» Е. Эволюционный индекс изменен. Эволюционный индекс F. Замерев, тут же в нетерпении открыл информацию. Энергетический силовой рывок Е. Комбинация силы и энергии позволяет герою совершать резкий силовой рывок на дистанцию до 20 метров за одну секунду. Расстояние определяется затратами энергии. Сила удара пропорциональна характеристике силы носителя. Крепость тела F увеличивает сопротивляемость физическому урону и повышает выносливость. Энергетический силовой всплеск Е. Когда повреждения организма накапливаются, возможно высвобождение усиливающего эффекта, пропорционально уровню повреждений. При достижении критического уровня возможно появление особого усиливающего эффекта. Ох, ты ж, ни хрена себе, вот это навалило. И все три навыка крайне хороши. Пассивное усиление крепости тела увеличивает выносливость и делает меня более стойким в первых рядах, что тут же подкрепляется всплеском. Если на меня навалится, это как второй шанс, позволяющий перевернуть схватку. Судя по всему, адаптация просто подвинула стандартный набор и наделила меня чем-то особенным. Силовой рывок. Преодолеть 20 метров за одну секунду, это вообще возможно? Я чувствовал, да, еще как возможно. Теперь, после усвоения ядра, неведение от использования энергии сошло на нет. Я четко знал, когда и как могу использовать свои способности. Специализация освоена. Теперь герой получает 2 единицы свободных характеристик, а также, при взятии уровня, получает пассивную прибавку к параметру сила в размере 1 единицы. Получен уровень 9, сила плюс 1. Я тут же раскрыл статус. Статус, уровень 9, 0233А, эволюционный индекс, F, характеристики, сила 14, ловкость 8, энергия 4, 2-4, свободные очки, 2, особенности адаптация, путь силы, навыки базовое владение мечом, F, 7%, точность движений, F, 21-54%, несокрушимая стойка, F, 17-42%, начальное владение щитом, Г, 9-73%, энергетический взрыв тела, F, 7%, начальное владение рукопашным боем, Г, 5-3%, энергетический силовой рывок, Е, 0%, крепость тела, F, 0%, энергетический силовой всплеск, Е, 0%, мать моя женщина, да сколько ж тут всего прибавилось, я ущипнул себя за обратную сторону ладони, едва ли преуспел, кожа действительно стала грубее. Черт, а куда же вбросить очки? Сначала подумал о силе, но тут же отмел эту мысль. Ее мне хватило, чтобы сразиться с демоном F-ранга. А вот энергии теперь требовалось много. Энергия 4 плюс 2 равно 6. 2 6. Другое дело. Вот только жаль, что камней нет. Придется где-то доставать. Возможно, на первой миссии. Точно, мы же должны встретиться в таверне. Совсем из головы вылетело. Дав себе несколько секунд на то, чтобы устаканить мысли, вышел из комнаты. Юки уже ждал меня у лестницы, что неудивительно. Однако изменения коснулись и его, чуть шире в плечах, чуть мощнее все тело. «Ну и как ты?» – спросил я. «Неплохо. Выбрал ловкость», – кивнул японец. «Да, интересно. Ну а я силу, ничего нового. Идем в таверну, пошли». Мы спустились с лестницы, кивнули орку, а я признался, что было тяжко. Орк хохотнул и махнул рукой. «Обычное дело, новичок, не переживай. Какую выбрал специализацию?» «Путь силы», — ответил я без каких-либо сомнений. «В конце концов, что такого?» «Да», — рыкнул орк. «Вока Авалона трансляции будешь вести?» «Я бы глянул, люблю силовиков. Не то, что эти энергетические маги, которые вечно тусуются где-то сзади». «Пока нет», — я пожал плечами. «С деньгами напряг. РРРР, бюрократия. Ну если что, скажи, пара зрителей уже будет. Если ты не слабачок, конечно», — хмыкнул орк и уставился на Юки. «Ну а ты, ловкость. Ну тоже неплохо, но не мое. Ловкач чистый значит, первые топ-10 F-ранга Ока Авалона, в основном ловкачи. Погляди на них, может чему научишься». «Спасибо», — искренне поблагодарили мы и вышли из здания. «Пока шли к таверне по городу», — Юки сказал. «Пока был в библиотеке, вычитал интересную информацию о рангах и ресурсах». «Рангах, рангах навыков», — уточнил азиат. «Судя по всему, тебе досталась очень интересная особенность, женя. Ты можешь увеличить эти ранги через упорство и практику адаптации, в то время как остальные, лишь через добычу специального предмета из сердец сильных демонов. Вот ведь, кстати, встрепенулся я, а откуда у тебя демоническая сердцевина? Я-то ее достал из капитана плети. Мне дал ее привратник. Всем, кто подписал контракт, она полагался как награда. Что за бред? А где тогда моя награда? Расстроился я. Да, в этом случае, можно сказать, что тебе не повезло. Если бы тебе из сердца достался кристалл усиления навыка, я бы его у тебя купил сразу же. Хотя ты вряд ли бы продал. Вот ведь, выдохнул я, казино какое-то. Как я понял, он достаточно редко достается из сердец. Но духовные камни тоже собирай. потребуются на следующую специализацию, она будет на 13 уровне. Ух ты, недалеко, улыбнулся я и замолчал, переваривая то, что Юки сказал о моей адаптации. Похоже, особенности вправду была внушительна. Пройдя пару улиц, мы оказались в заведении под названием «Пьяный дракон». Внутри было очень шумно, длинные деревянные столы, уставленные кружками и тарелками, гудели от разговоров существ. Алиса и Димон уже сидели за одним из столов на четверых, увидели нас сразу и махнули руками. Рядом стояли дымящиеся миски с чем-то мясным и кувшин. «Ребят, садитесь!» — крикнула Алиса. «Я угощаю!» «Сейчас Юки начнет тираду о том, что он сам оплатил!» — хохотнул Димон, когда мы сели на стулья. Однако азиат прищурился, улыбнулся и поднял руки. «Сдаюсь, если девушка желает угостить, пусть угощает!» То-то же, Алиса рассмеялась и начала разливать напиток по кружкам. «Местный эль, представляете, я раньше о таком только в книжках читала, а тут, я как в сказке, у меня в душе все поет, я до сих пор не могу поверить, что все это не сон. А еда?» — улыбаясь, спросил я. «Еда, жареное мясо какого-то зверя», — серьезно сказал Димон и перешел на шепот. «Я даже не спрашивал какого, такое ощущение, что лучше не знать». Все четверо рассмеялись и принялись за еду. Лучник сбегал за хлебом. Я взял один ломоть, откусил и удовлетворенно кивнул. Вкус оказался насыщенным, с легким налетом пряностей. Пока мы ели, я решил обратиться к Юке. «Так что там с Токио, ты упоминал проблемы?» — спросил, отпивая эль. Японец отложил хлеб и посмотрел на нас. Его лицо стало серьезным. «Думаю, сейчас неподходящее». «Ой, да ладно, Юки, все свои. Подходящего времени вообще никогда не будет. Расскажи уж, Уваш», — беззлобно перебил Димка. Азиат несколько секунд помолчал, потом кивнул. «Это долгая история, расскажу вкратце. Раньше я являлся частью боевого клана Митинаши, очень серьезного. Нам не чужды были традиции и кодекс чести. Мы редко сражались с другими группировками, лишь защищали свои территории, когда что-то шло не так. В основном, мы являлись армией императора. А потом, 3 года назад, что-то произошло, и я до сих пор не знаю, что именно. Против нас объединились несколько кланов и началась война. Император в один день лишил нас своей поддержки, и нас просто раздавили. Я выжил только волей случая. Титан ударил так, что снес здание, и я оказался погребен заживо. Остальных вырезали. С тех пор я остался один». Он замолчал, глядя в кружку. Алиса тихо ахнула, а Димон ошарашенно выпалил: «Блин, Юки, это жестко». «Да уж, неожиданно», — с сочувствием протянул я. «А что дальше?» «Я ушел в тень», — продолжил японец и горько усмехнулся. «Как бы это нелепо ни звучало, но устроился в Макдоналдс и жарил котлеты. Но все это время мысль о возрождении клана Митинаши не отпускала меня. И теперь, с Авалоном, у меня есть шанс. Так что в Токио я занимался разведкой». Я с уважением кивнул. Юки всегда казался таким сдержанным и спокойным, а оказалось, что за этой маской скрывается бушующий зверь, жаждущий мести. Вот так сила духа. «Но как ты собираешься возродить клан?» — не поняла Алиса. «Если император отвернулся от клана Митинаши, значит, все это не просто так? Раньше я не задумывался об этом настолько детально. Это как навязчивая мысль. Поэтому, пока что, я просто изучаю возможности. Если что, обращайся», — уверенно сказал я. «Вряд ли, конечно, но вдруг сможем помочь со своей земли». Юки слегка улыбнулся. «Спасибо. Кстати, что скажете о привратнике? Он грубоват», — буркнул Димка и показал на свой фингал. «Когда японец узнал про бананы, случился первый раз, когда мы все услышали искренний, простой смех азиата. Он хохотал так долго и заразительно, что мы невольно смеялись следом. Наконец, отсмеявшись, парень сказал: „Да уж, а у вас нет подозрений, кто это мог бы быть? А у тебя что, есть?“ — встрепенулся я. «Конечно», — кивнул Юки. «Я не уверен, все это слишком для меня, но привратник крайне похож на Суню-куна». Он обвел нас взглядом, а мы лишь недоумевающе смотрели на него. «Суню-кун», — повторил японец. «Вы что, не знаете? Обезьяна», — кивнул Димон. Юки возвел глаза к потолку, тяжело выдохнул и посвятил нас в мифологию. «Оказывается, Суню-кун – китайский мифологический персонаж, представляющий собой царя обезьян. И он обладал такой катастрофической силой, что мы отложили еду в сторону и заслушались. Умеет летать, насылать туман, ветер, изрыгать пламя, выходить душой из тела, ходить по воде и прочее, и прочее». Юки говорил еще долго, но все сводилось к одному: Повелитель обезьян был чуть ли не богом. Да ну нахрен, я не верю. Попытался противиться Димон. Настолько крутой, ну а почему нет, Дима? Не согласилась Олеся. Задумайся, где мы вообще находимся. Я же погрузился в свои мысли. И правда, даже само название этого места говорит за себя, Авалон. Димка упоминал, что это связано с королем Артуром, тоже мифологическим персонажем, да имя Игдрасиль с изображением дерева, где только не упоминается. Так может и другие мифологии здесь тоже реальны, но если так, то тот исполин, которого я встретил, его безумная сила и татуировки. Все это складывалось лишь в одну картину, неужели это и правда он? У меня перехватило дыхание от своей безумной догадки. Глава 27. День в Авалоне показался изнурительно долгим. Хоть, по моим подсчетам, не прошло и 3 часов, но информации было столько, сколько я за полжизни не получал. Однако, несмотря на это, мы решили отправиться к центру стратегического планирования. Пожалуй, самому интересному месту, где можно было изучить миссии. Вдохновленный полному желудку и полученными эмоциями, я предложил арендовать повозку с ящерами. Не принимая никаких возражений, договорился с погонщиком на ближайшей стоянке. Погонщиком оказался массивный бык с рогами. Повозка тряслась на каменной мостовой, а ящеры, чешуйчатые твари с длиннющими хвостами, шипели и топали когтистыми лапами. Мы смотрели по сторонам, впитывая окружающие нас как губки. Орки, гномы, эльфы – лишь малая часть всех рас, но название остальных сложно было даже предположить. Здесь сновали гуманоиды с разными цветом кожи, количеством рук, а иногда даже глаз. Некоторые походили на разумных пришельцев. Город жил своей бешеной жизнью. «Черт, да это целый мир!» – крикнул я, перекрывая шум улицы. «Круто, да!» – в ответ заорал Димон. «Очень!» – отозвалась Олеся, держась за край повозки. Наконец, мы остановились у огромного здания с вывеской «Центр стратегического планирования». Я заплатил погонщику 2 очка Авалона и спрыгнул на землю. Следом подался Димка, подавая Олесе руку. «О, да это же Катя!» Радостно воскликнула Олеся и указала мне в сторону входа в здание, где образовалась толпа. Хилерша ухватила Димку за руку и потянула к Кате. Они втроем начали о чем-то говорить, но я остался на месте, непроизвольно хмурясь. Катя вела себя так, будто ничего не случилось, смеялась, махала руками и приветливо улыбалась, постоянно бросая на меня взгляды. «Что думаешь?» – нейтрально спросил Юки, вставая слева от меня. «Ничего. Пошли внутрь», – процедил я сквозь зубы и пошел в сторону входа. Катя не дала мне такого шанса, резко обогнула Димку и оказалась передо мной. «Привет». Я недоумевающе посмотрел на нее. Она буквально преградила мне путь. Везде толпился народ, поэтому я просто ухватил ее за руку и чуть дернул. Девушка сделала пару шагов в сторону, и мы с Юки молча пошли дальше. «Эй, ты что творишь?» – возмутилась она, догоняя нас. «Совсем охренел?» – я поморщился и ответил. «Что тебе надо?» «Как что? Я тут уже час вас жду, мы все-таки были в одной группе». Юки ехидно хмыкнул, и это послужило триггером. Ухватив девушку за руку, отвел ее в сторону и спокойно сказал: «Мы были в группе, где ты показала себя трусливой бабой. Я тебе еще у моста сказал, что все в группе – кандидаты. И в бою с демоном ты показала свое истинное лицо. Ведешь себя так, будто ничего не случилось», – я фыркнул. А на деле подставила Лену под удар, обосравшись от ужаса. И более того, попятилась назад и сдохла, не принеся никакой пользы. Я сделала, что было нужно. Увернулась и выжила. А потом случилось, она запнулась, но тут же выпрямилась и выкрикнула: «Просто ошибка, не надо из себя героя делать, понял, ты, никто, и отчитываться перед тобой я не собираюсь, ты», я аж опешил от такого ответа, «ты трусливая дрянь, прокатилась на нашей группе, чтобы дойти до конца, вали отсюда, пожалеешь», холодно бросила Катя, прищурившись, «ты ведь так много не знаешь», она развернулась и ушла, задрав подбородок, Олеся было протянула к ней руку, но Катя отшвырнула ее и скрылась в толпе. Я смотрел ей вслед и перевел взгляд на Димона. Тот пожал плечами. «А ты даже не разозлился», — заметил Юки. «Думал, будет жестче». «Да кому она нужна?» — фыркнул я и махнул группе рукой. «Пошли внутрь». Олеся было попыталась что-то сказать, но лучник нашептал ей в ухо, и девушка не решилась. Внутри здания было не просто многолюдно, тут кипел настоящий хаос. Огромное здание, высотой в десятки метров, с широкими колоннами и стеклянными стенами, и все мало, тысячи существ заполняли пространство, гуманоиды всех мастей, быки, орки, и даже какие-то крылатые твари с горящими глазами. Все толпились у сотен стоек, выстроенных рядами вдоль стен. Каждая стойка представляла собой высокий кристаллический столб, светящийся разными цветами. Над ними висели иллюзорные экраны с текстами задания и рангами. Мы едва протиснулись ближе к одной из стоек. Я провел рукой над кристаллом и уставился в экран. Доступные задания Авалона. Ранги ГФ. Список был невероятно длинным. Я пролистал несколько вариантов. Задание ранга Г. Планета Асулум. Эскорт. Проводите местного жителя до точки назначения. Вероятный противник. Демоны обжорства индекса Г. Набрано участников. 10-20. Задание ранга Г. Планета Териум. Патруль. Патрулируйте нужную зону на планете. Вероятный противник. Местное население рангов ГФ. Набрано участников. 1336-2000. Задание ранга F. Планета Крипа. Уничтожение. Пробейтесь на нужный участок и остановите пробуждение. Вероятный противник. Местное население. Демон эволюционного ранга F. Набрано участников. 70-80. Смотрите, прокричал я, кивая на экран. Задание по рангам, как и говорилось. Эвка уже посерьезнее выглядит. А задание то. Сотни. Юки кивнул. Да. Чем выше индекс, тем сложнее миссия и награда. Вот блин, встрял лучник. А мы с Олесей видим только задание Г-ранга. Мы-то специализацию не прошли. Значит, нужно будет пойти на простое задание вместе, решил я. Как раз набьете очков, да и нам будет полезно посмотреть на все это изнутри, не рискуя. Что думаешь, Юки? Согласен. Олеся задумчиво протянула. И я согласна. Давайте выйдем, а? Попросил Димон. Тут такой ор. Уже башка гудит, и вправду, кто-то с кем-то ругался, кто-то орал что-то про несправедливое задание, и в целом весь этот гул тысяч героев накрывал с головой. Я заметил, как один орк с молотом подошел к стойке ранга Е, но его тут же отогнали, проорав что-то вроде «знай свое место». Все работало строго по рейтингу. Когда мы вышли наружу, я облегченно вздохнул и сказал: «Так, ладно, тут вот какая штука, мы с Юки эволюционный индекс-то подняли, а в библиотеке снова не были, так что я хочу пойти там покопаться. Расскажешь?» – уточнил японец. «Ну, конечно, тогда план такой», – подытожил азиат. «Женя идет в библиотеку, а мы с вами пойдем глянем, что тут такое за жилье. Надо все-таки привязать точку возрождения. Олеся, ты была в хранилище душ?» Вместо ответа хилерша показала в ладони кристалл. «Отлично», – кивнул Юки. «А потом уже задание». «Да, Жень, встретимся тут через час и все обсудим», – кивнул я и зашагал в сторону библиотеки. К первому заданию подойти было нужно со всей ответственностью. В библиотеке меня вновь встретил кот, промурчал что-то про оплату в 10 очков и замолчал. Заплатив, я обратил внимание, что не так уж и много здесь было посетителей, от силы существ 20. Неужели все знают? Там ведь было столько разделов. Уютно расположившись в кресле, я подключился к базе знаний и первым делом открыл раздел о планетах. Интерфейс засветился и перед глазами поплыли строки текста, сопровождающиеся изображениями миров, от покрытых красными джунглями до пустынных каменных платформ, окутанных токсичными облаками. Планет в общем списке было так много, что изучить их все не представлялось возможным. Поэтому, вспомнив то, что мы видели в здании выдачи заданий, я раскрыл планету Асулум. Асулум. Планета с умеренным климатом, не требующая дополнительных амулетов против агрессивного воздействия, идеально подходит для новичков. На данный момент средняя температура плюс 20 градусов. Отличается наличием больших красных безжизненных плато. Население умеренное, культизм не развит. Коренное население дрониры. Наличие важных ресурсов редкое. Поглощение демонами 5%. Я нажал на название расы и увидел перед собой существ, похожих на пришельцев, которых зачастую изображали на Земле. Высокие, худые, с длинными конечностями и двумя невероятно огромными черными глазами. Пикнуло сообщение. Интегрировать базу знаний о планетах в интерфейс. Стоимость 100 очков Авалона. Да нет, я с грустью взглянул на оставшиеся 13 очков и отклонил предложение, хоть оно и оказалось таким заманчивым. Не бегать в библиотеку каждый раз, а изучать информацию сразу из интерфейса. Следом открыл карту, хотелось проверить, доступна ли мне информация о территориях вокруг Авалона. И, да, передо мной раскрылось множество территорий, а системное сообщение предложило приобрести данный материал за 50 очков. Дьявол, да вы издеваетесь. прорычал я. «Это сколько же тут нужно очков, чтобы все это бахнуть в свой интерфейс? Авалон является огромным миром, где вы можете встретить множество существ, перенесенных из осколков разрушенных демонами планет. Все живые существа составляют экосистему, питающую Игдрасиль своей силой, поддерживая существование и питание. Каждый элемент играет свою роль. Внимание! Для изучения территории требуется согласие привратника. Каждый герой имеет право изучать близлежащие территории для поиска ресурсов, реагентов и накопления очков Авалона. Вот это уже интересно. Оказывается, помимо заданий, можно просто выйти за врата и изучать целый мир. И, неужели убивать существ, чтобы получать очки? Судя по всему, земли кишели как агрессивными существами, так и нет. Открытый мир для охоты и исследований территорий, но чем дальше от Авалона, тем опаснее. Именно в этом уверяли следующие строки. Обязательно нужно будет изучить этот вопрос. Я несколько секунд переваривал информацию, а затем двинул дальше, к демонам. Хотел проверить, доступна ли теперь та самая кнопка подробнее. Что ж, выросший эволюционный индекс помог и здесь. Эфир, психическое измерение, где уже миллиарды лет обитают демонические боги, одержимые жаждой поглощения вселенной и установлением своего порядка. Они появились из пороков и низменных желаний разумных существ, доведенных до абсурда. Боги стали самыми могущественными существами эфира, способными искажать сам эфир под свои предпочтения. Я быстро заморгал, почувствовав, как по телу прошла дрожь. Неужели все настолько серьезно? С этой мыслью тут же нажал на кнопку. Зеркс, бог обжорства и похоти. Стоимость информации. 35А. Валтор, бог равнодушия и забвения. Стоимость информации. 35А. Марая, богиня вечного сна. Стоимость информации. 35А. Крагнар, бог безумия. Стоимость информации. 35А. Ниже я увидел еще одну панель. Взаимоотношения демонических богов. Нажал. Недостаточный эволюционный индекс. Я сидел с чувством раздражения целую минуту. Мне очень хотелось углубиться в изучение, но стоимость не слабо так кусалась, да и денег не было. Выдохнув и пожелав отвлечься, я раскрыл следующий доступный раздел. Крафт. Углубился в чтение и подтвердил свои догадки, что из ресурсов, добытых на территориях, или с демонов, или с планет, можно создавать специальные предметы с уникальными эффектами. Например, демонические эссенции – крайне редкий материал, который можно найти в сердце сильных демонов. Эти эссенции позволяли выковать оружие с определенным эффектом, зачастую, против этих же тварей. Но были и другие примеры – усиление доспехов, энергетические барьеры, подзарядка амулетов. Все это требовало очки Авалона и нужные компоненты, но какой потенциал? Обязательно нужно будет углубиться в задание, чтобы понять, с чем мы можем столкнуться. На сегодня информации точно хватит. Я поднялся с кресла, кивнул коту и вышел на улицу. Голова гудела от новых знаний, но появилось чувство уверенности. Предупрежден, значит вооружен. Следующей остановкой стал банк. Разобраться с финансами стоило обязательно. Здание банка нашел быстро, оно возвышалось над улицей, как настоящий дворец. Белый мрамор фасада, массивные колонны с золотистыми прожилками и огромный кристалл, висевший над входом. Внутри все оказалось еще серьезнее, пол из черного камня, стены с гобеленами, а в центре зала возвышалась стойка из красного дерева, за которой стояли сотрудники в строгих костюмах. Вот только были они, гиенами. Народу толпилось много, однако и стоек хватало. Я подошел к одной из гиен, высокая и с хитрой мордой. «Ехи-хи, новичок», взвизгнула она и упала на стойку, принюхиваясь. «Человек, чем могу помочь?» «Ехи-хи». Я ошалело смотрел на сотрудника банка, будто страдающего от биполярного расстройства, и осторожно спросил. «Хотелось бы узнать про финансовую систему. Как работают очки Авалона и для чего нужен, собственно, банк? Может, услуги какие?» «Очки Авалона – это универсальная валюта. Ехи-хи. Можешь переводить финансы в свой родной мир. Ты у нас с земли». Ехи-хи, гиена уткнулась в иллюзорный экран. «Ага, к вам курс 1 очко Авалона, 10 тысяч рублей. Интересное название, рубля. В моем мире так называется гигантская рыба-пила, ехи-хи. Только счет надо открыть, чтоб очки хранить и переплавлять, но только они потом в опыт не конвертируются. 10 очков стоит. Ну и всякие услуги, обмен между счетами героев, перенос предметов в родной мир. Там цены разные. От 10 очков до 1000. Стоп, что? Мои глаза невольно расширились. Можно переносить боевые предметы и деньги конвертировать. Ехихи, да хоть сейчас. Гиена задолбила лапами по кристаллу, производя только ему известные настройки, а затем гнусно взвизгнула. Решетов Евгений, у тебя нет ни одного счета в своем мире. Тогда перенос невозможен. Авалону нужно что-то, что принадлежит тебе для таких манипуляций. Ехихи. Понял, кивнул я, офигевая от того, что банкиром является Гиена. Я поблагодарил и уже направился на выход, но не смог удержаться и обернулся. Скажите, а ваши клиенты не думают, что вы постоянно ржете над их балансом? Ехихи, умник, да, вали отсюда. Махнула рукой Гиена и потеряла ко мне интерес. Я прыснул и покинул банк. Настало время идти к своим. Блин, одно очко Авалона, 10 тысяч рублей. Это ж сколько я уже влил в уровень. Не сумев совладать с собой, вспомнил, что заработал около 340, а это 3,5 миллиона. Ничего себе. А вот, с другой стороны, потратить все очки на землю, что будешь делать в Авалоне? Нет, тут явно нужно найти баланс. Я пришел к центру стратегического планирования чуть раньше назначенного времени и застал Юки, изучающего задание на кристаллическом столбе. Едва подошел к азиату, как почувствовал хлопок по плечу. Ну чё, Жек, как дела? Димон и Олеся улыбнулись. Нормально, в библиотеке покопался, там просто жуть. В банк еще зашел. Народ, вы не поверите. И я рассказал про демонов, эфиры богов. Следом зацепила информацию о конвертации валюты, а только она, похоже, Димку и интересовала. Брови лучника тут же поползли вверх, он потер руками и сказал, обалдеть, так это что же получается, сколько бабла можно закинуть домой, там счет надо открыть за 10 очков, но у меня денег кот наплакал, а еще нужен счет на земле, тут тоже засада, нет карты ни в одном банке. Слушай, так у меня же есть еще очки, встрепенулся Димка. Давай на мой закинем. Да, буду благодарен. А вы не слишком торопитесь? Встрял Юки. Вдруг они понадобятся вам на миссию. Уже подумал об этом, кивнул я. В библиотеке очень много чего вычитал. Пошли поболтаем. Мы отошли к стене, чтобы не мешать, и следующие несколько минут мои спутники слушали, не перебивая. Про банк, миссии, демонических богов и территории вокруг самого Авалона. Хорошо, что мы решили все изучить. В конце заметил Юки. Чем этот парень меня удивлял, на его лице не дрогнул ни один мускул. Он просто принял информацию и все. А вот Олеся постоянно охала и ахала, в то время как Димка выдавал фразочки типа «Да ну на, и охренеть можно». Поэтому, резюмировал я, нам точно нужно пойти на планету Асулум, благо она хороша для новичков и туда ничего дополнительного не требуется. А значит и очки пока не нужны, кивнул Юки. В принципе, я согласен начать с чего-то самого легкого, чтобы освоиться. Олеся, а у тебя очки остались? Уточнил лучник. Да, и мне бы действительно хотелось перевести часть на землю. Мне нужна помощь родителям, они так сильно потратились на меня, пока я была в коме. Грустно ответила девушка. А на миссию ты все купила? С сомнением спросил я. Посох вроде такой же. О, Жень, он такой же лишь внешне, а вот проводимость энергии очень увеличил. Думаю, что теперь я смогу излечивать сразу двоих, хоть все еще и не могу влиять на смертельные ранения, это же явно лучше. Да и еще вот что, она похлопала себя по ножнам, меч взяла, тогда решено, погнали в банк. Жека, тебе что там, уточнил Димон, возьми, я вытянул вперед руку, лучник подставил свою, и с моего кейса списалось 5 очков. Думаю, полтинника вполне себе хватит на первое время. Не вопрос, братишка. Остальное беру на себя. Юки, а ты что? Азиат молча покачал головой. Ну как знаешь, мы тогда до банка и вернемся. Тут ждите, кивнул Димка, и они с Олесей потрусили к выходу. Давай посмотрим задание, предложил я японцу. Мы листали их минут 10, отсекая слишком серьезные, пока к нам не подошел какой-то клыкастый свин, поржал и указал на нужное место. «Фильтр используйте, нубьё!» Он беззлобно расхохотался и отошел, а я чертыхнулся. Юки лишь хмыкнул и сказал, «Ну вбивай свой Асулум». Система поиска и фильтрации работала просто, активировав нужное место, нужно было лишь помыслить о том, что ты хочешь. Спустя секунду перед нами оказался список заданий ранга Г планеты Асулум. Задание ранга Г планеты Асулум. Эскорт. Проводите местного жителя до точки назначения. Вероятный противник. Местное население. Набрано участников. 44-65. Задание ранга Г. Планета Асулум. Эвакуация. Найдите и эвакуируйте представителя местного населения. Вероятный противник. Местное население. Набрано участников. 4.20. Задание ранга Г. Планета Асулум. Охота. Выследите и ликвидируйте лидера зарождающегося культа. Вероятный противник. Местное население. Набрано участников. 56.100. Глава 28. Что думаешь? Я ткнул в эвакуацию. Мы вчетвером уже неплохо смотримся под подобное задание. Да и судя по количеству героев, там вряд ли будет сложно. Согласен. Кивнул Юки. Жаль, что награда не указана. Думаю, она присуждается индивидуально после прохождения, как и в испытаниях. Так что, пойдем, берем. Судя по тому, что ты рассказал про демонических богов, лезть в серьезные задания пока что не стоит. Через 10 минут вернулись Димон и Олеся. Лучник сиял, как хрусталь на люстре. Мужики, все ровно. Можно сказать, что в перспективе я миллионер. Красавчик, я кивнул. Мы вас ждали. Выбрали задание на Асулуме, ранг Г, эвакуация какого-то местного жителя. Вы как вообще? С вами, конечно. Кивнула Олеся, ответив сразу за двоих. Ну тогда погнали. Я нажал принять и тут же выскочило сообщение. Внимание, вы приняли задание эвакуация. Отправление через час. Направляйтесь к портальной системе Юг. 59-59-59-59-58. Я чертыхнулся. Блин, всего час. Что там с жильем? Мне нужно кристалл хлопнуть. Снял тебе комнату. Юки улыбнулся краем губ и быстро добавил. Всего одно очко Авалона за неделю. Не переживай. В этом плане здесь все крайне дешево. За неделю? Блин, ну спасибо. Я расплылся в улыбке. Видите? Тогда. Успеем? Конечно, это не так далеко, ответила Олеся. И портальная система Юг тоже рядом, добавил азиат. Юки шел впереди и вел нас по Авалону так, будто здесь родился. Спустя каких-то 10 минут мы вышли к массивному зданию. Большое каменное общежитие, трехэтажное, со стенами из серого камня. Достаточно широкие окна тянулись ровными рядами, а над входом висела вывеска «Приют героев». А я смотрю, они тут особо не заморачиваются с названиями. Хмыкнул я. Да ты чё, там дальше таких общак знаешь сколько, и все как на подбор. Усталый путник и так далее, хохотнул лучник. Мы подошли к проходной, небольшой арке, за которой сидел орк в потертой кожаной куртке. Он лениво поднял взгляд и пробурчал. Комнаты, с 12 по 15, ответил азиат. Имя, Юки. Орк ткнул пальцем в кристалл, тот мигнул и клыкастый кивнул. Да, вижу. Второй этаж, проходите. Мы миновали проходную, поднялись по широкой лестнице и вошли в длинный коридор. Двери из темного дерева шли одна за другой, каждая с вырезанным номером. Я остановился у комнаты 12. Это чья? Твоя. Заходи, осматривайся, ответил Юки. Комнатушка оказалась небольшой, но в своей простоте достаточно комфортной. Стены, тот же серый камень, но здесь они были гладкими. В углу стояла узкая кровать с матрасом и шерстяным одеялом, а рядом деревянный стол с двумя табуретками. На столе лежал маленький кристалл света, освещающий комнату. «Это что?» — указал я на него. «Считай, что лампочка», — хмыкнул лучник. У стены напротив кровати стоял сундук с железными петлями, аналог местного сейфа. Я подошел ближе к окну, оно выходило на улицу и через него виднелись крыши соседних зданий и улица. «Что ж, скромно, конечно, но даже сейчас лучше, чем у меня на земле», — сказал я и усмехнулся, — ответила Олеся. Тот орк сказал нам, что есть апартаменты и за 50 очков, но ими только топы пользуются. Дорого. Ой, да сейчас миссию пройдем и туда завалимся, махнул рукой Димон. Жека, время деньги. Я кивнул, достал из инвентаря кристалл возрождения и сжал. Он тут же развалился в труху. Точка возрождения активирована. Ну все, теперь и сдохнуть не страшно. Заманался я уже, хочу стрелять в дураков, погнали на задание. Взбрыкнул лучник и направился к выходу. «Не каркай», — хмыкнул Юки. Я бросил взгляд на свою комнату и вышел за Олесей в коридор, закрыв за собой дверь. «Блин, у меня уже ноги болят туда-сюда бегать. Я столько пешком ходил в последний раз, когда денег на автобус даже не было», — заныл Димон, когда мы вышли на улицу. «Это как у тебя совсем денег-то не было?» — удивилась Олеся. «В том-то и дело. Мне тогда лет 7 было», — рассмеялся Димон, вызвав у нас смешки. «Юки, ты дорогу помнишь?» — уточнил я. «Я на карте видел это место, но слегка заблудился». «Да, пошли за мной», — кивнул азиат. Портальная система Юки вправду оказалась не так далеко, но являлась открытым пространством, а по-простому – площадью. Чем ближе мы к ней подходили, чем сильнее нарастал гул, а когда свернули за очередной угол, застыли как вкопанные. Вокруг бурлила толпа. Тысячи героев, орки, эльфы, ящеры, зеленокожие, таурины и крылатые твари. Десятки раз над площадью висели сотни порталов, мерцающих разными цветами, а воздух словно кипел от рева и голосов существ. Все это месиво походило на гигантский вокзал, вот только вместо поездов – межмировые переходы. Держась вместе, мы шли вперед и вертели головами во все стороны, пока спустя минут 10 не нашли нужный нам сектор. Он назывался Асулум. «Смотри, а названия-то меняются». Хлопнул меня Димка по плечу и указал пальцем вдаль. И вправду, стоило отряду войти в портал, как название планеты Крипа сменилось на Ценза. Рядом, ранг задания и количество людей. Тут много заданий Асулум, встрял Юки. Какое наше? Вижу три эвакуации. Мы двинули наобум и подошли к первому из них. Вы достигли точки входа. Ожидайте сбора участников. Не так уж и сложно, хмыкнул азиат. Среди собравшихся было пару зеленокожих, несколько ящеров, два носорога и... Я сбился со счета, потому что мой взгляд упал на огромного орка с широченными плечами и молотом. Выглядел он так самодовольно, будто только что разнес полгорода. Его кожу покрывало множество шрамов. Он подошел к нам. Новички, слышал, вроде люди. Я, Грок, ваш командир на этом задании. Работа простая, находим местного. Он прячется в определенном месте. Не тормозим, не ссым и все будет нормально. Вопросы, как выбирается лидер команды? Холодно спросил Юки. Ха, а ты с амбициями? Прорычал орк. Авалон назначает командиром участника миссии с лучшими показателями топа героев. А если в задании участвуют тысячи людей? Робко спросила Олеся. Ух ты, какая симпатяшка! Воскликнул Грок, не обращая внимания на мгновенно раздувшиеся ноздри демона. А если народа много, так и это Авалон учитывает. Командир звеньев, генерал и так далее. Но вы на такие миссии пока не ходите, мясо там, лютое. Спасибо, кивнул я. Мы поняли. Ну и отлично, разберемся уже на месте, а пока готовьтесь. Рыкнул орк и отошел к ящерам. Я уже хотел было что-то сказать, как вдруг услышал знакомый голос позади. О, а вот и вы. Обернувшись, я увидел Катю. Она стояла с самодовольной и надменной улыбкой, скрестив руки на груди. Я с тяжестью уставился на нее. «Ты серьезно? А что такого? Задание общее, и я вправе была выбрать именно это?» Она сказала это с вызовом, явно пытаясь выбить меня из колеи. Юки молча смотрел на нее, Димон закатил глаза, а Олеся улыбнулась и сказала: «Добро пожаловать в команду». Я решил ничего не отвечать и молча отвернулся, однако в спину прилетела фраза: «Как бы ты этого не хотел, мы снова будем одной командой, так что придется ко всем относиться равноценно и защищать, в случае опасности». В груди появился злобный огонек. Я медленно развернулся и бросил: «Защищать? Тебя? Все правильно, потому что ты не можешь защитить даже саму себя. Решила проехаться на нас? Нас не обязательно должно быть 20, чтобы закончить миссию. Об этом ты не подумала?» Губы девушки сжались, в глазах мелькнула растерянность, но она тут же выпалила: «Да что ты вообще знаешь об Авалоне? Думаешь, пару раз выжил, то сразу все понял, типа крутой стал? Я тут не для того, чтобы перед тобой отчитываться. Нравится тебе или нет, мы в одной команде, так что заткнись и делай свое дело, понял?» Я открыл было рот, чтобы ответить, но тут вмешалась Олеся. Она мягко, но настойчиво положила руку Кате на плечо и сказал: «Давай отойдем на секунду, хочу кое-что у тебя спросить». Катя недовольно фыркнула, но все же кивнула и пошла за Олесей в сторону. Я проводил их тяжелым взглядом и посмотрел на Юки. Азиат усмехнулся и покачал головой. «Похоже, она к тебе неровно дышит». «Вот же докопалась», – прошептал я и тут же услышал доносившееся до нас бурчание. Два массивных носорога, стоящих неподалеку, тыкали когтистыми лапами в нашу сторону. «Опять новичков напихали», – пробубнил один серошкурый. «С такими только и сдохнуть окончательно». «Да уж», — ответил второй, — «нубье все не заканчивается. Сдохнут, оставит нас опять одних. Рискованно». Юки спокойно повернулся к ним и холодно произнес: «С чего вы решили, что новички — это обуза?» Носороги замолчали, оглядывая нас с ног до головы. Димка, стоявший рядом со мной, сжал кулаки. Серошкурый хмыкнул и надменно ответил: «Мы тут не первый день. Новички вроде вас только и умеют, что дохнуть на первом же задании. Без опыта и мозгов, сплошное мясо, а не бойцы. Второй кивнул, скрестив лапы. Один промах и вся команда в могиле. Лучше бы вы по домам сидели, пока не поумнеете. Не хочется погибнуть на задании из-за таких, как вы. Тут Димка уже не выдержал и громко рассмеялся, хлопнув себя по колену. И кто здесь новички? Вы серьезно? Достаточно точку возрождения зафиксировать и можно не бояться сдохнуть. Носороги переглянулись и громогласно заржали. Серошкурый вытер слюну с морды и сказал: «Нубасы, вы серьезно такие тупые?» «Да, возрождение вас фиксирует, вот только каждая смерть откатывает очки Авалона вниз. Чем чаще дохнешь, тем больше теряешь, вплоть до минус первого уровня, а другими словами, вплоть до настоящей смерти, и в вашем мире, и в этом». Второй добавил: «Мы 5 дней убили в лесах за пределами Авалона, фармили зверей, чтобы накопить жалкую сотню очков, и все это чтобы не оказаться на грани смерти». «Да, читал что-то такое в библиотеке», встрял я. «Тогда чего вы дальше не фармите? Ставите себя на грань, а потом ноете?» Тот носорог, что потемнее шкурой, обнажил клыки. «Это нецелесообразно, умник. Задание Авалона – это тебе не прогулка, их выполнять обязательно надо, у всех индивидуальные сроки, которые формируются по одним только неясным понятиям Игдрасиля. А в лесах этих существ хрен найдешь». Носорог сделал несколько шагов вперед и встал вплотную перед Юки. «Сколько ты получишь с одного гоблина? Дай бог 5 найдешь, а они 1 уровня. И вот ты потратил день, а заработал всего 5 очков. Да и если миссию ты потом провалишь, когда до этого дох много раз, все, что ты заработал, снова отнимется. Вот и фармишь изо всех сил, пока время есть, только ради шанса не сдохнуть окончательно». Юки все так же холодно и спокойно подметил: «Смеетесь над новичками, которые не провалили ни одной миссии, в то время, когда сами провалили столько, что ступили на грань гибели». Димон нарочито громко расхохотался, а я продолжал так же хмуро смотреть на этих двоих. По крайней мере, двое из присутствующих здесь новичков выжили в бою с капитаном Плети и убили его. «Вы сделали так же?» Лица носорогов резко вытянулись. Серый открыл рот, но тут же закрыл, а тот, что потемнее, пробормотал: «Серьезно, убили капитана Плети, он же F-ранга?» «Да, убили», кивнул я, глядя им в глаза. «Так что, может, не такие уж мы и нубы?» Носороги замялись, не ожидая такого поворота. Серокожий кашлянул и буркнул: «Это, КХМ, КХ, ладно, посмотрим, что вы там покажете». В этот момент раздался громкий рык Гротка: «Группа, все сюда». Мы подошли к орку, который собрал всех участников у портала. Таймер достиг отметки в 5 минут. Среди группы мелькнула знакомая фигура. Последней участницей оказалась Урмитка, высокая девушка с зеленой кожей. Я было подумал, что это та самая Милена, но нет, совершенно другая девушка. Она молча кивнула Гротку и замерла. Орк хлопнул в ладоши и загремел: «Слушайте сюда, герои. Планета Асулум, климат нормальный, побрякушек не надо, дышать можно без проблем. Местное население, драниры, высокие такие, худые и с глазами, будто в них залезть можно, ха-ха, здоровые глазища, жуткие, привыкните. Наша задача – найти одного из них и вытащить. Авалон сам знает, куда нас забрасывать, наша задача будет ориентироваться на местности. Я проведу, не парьтесь, 5 эвакуаций у меня удачные. А демоны будут?» – крикнул какой-то ящер с опаской. «Нет, демонов быть не должно, а то я не знаю, что вы за шкуры свои боитесь, ха-ха. Но бывает всякое, так что не расслабляйтесь. Держитесь вместе, слушайтесь меня и выберемся живьем». «Еще вопросы?» Все молчали. Мы с Димкой переглянулись, Юки пошел вперед, а Катя холодно смотрела на меня в упор, заставляя сжать губы. «Отлично, тогда не тормозим». Гробку удовлетворенно рыкнул и первым шагнул к порталу. Мерцающий свет тут же окутал его массивную фигуру, и она исчезла. Юки кивнул мне и исчез в портале. Димка поправил лук, взял Олесю за руку и, заходя внутрь, крикнул: «Кавабанга!» Я усмехнулся и зашел следом. Свет на мгновение ослепил, а затем все стихло. Я очнулся в каком-то храме с массивными колоннами, голова чуть гудела, а вокруг... Вокруг творился ад. Пол храма усеяли тела, кровь и какое-то черное месиво. Повсюду валялись тела местных жителей, драниров. Один из них, вылитый пришелец из фильмов, сидел в углу и отчаянно двигал ногами, словно пытаясь спрятаться еще дальше. Прямо передо мной ящер, один из тех, что стояли возле Гротка у портала, с хрипом рухнул на колени. На него набросились мелкие юркие твари с черной блестящей кожей и длинными когтистыми лапами. Плеть. Демоны обжорства. Уровень 7. Эволюционный индекс. Г. Демонов было не меньше 20, и двигались они быстро, дерганно и с визгом разрывали ящера на куски прямо на моих глазах. Их широкие и длинные рты мелькали так быстро, что я сжал клинок и сделал шаг вперед, но Юки влетел в них откуда-то слева со скоростью молнии. Один из демонов махнул шипастым хвостом, но азиат умудрился уйти в бок прямо во время рывка, а в следующую секунду две башки этих тварей покатились по полу, хоть тела еще и дергались, заливая все вокруг черной жижей. «Рррр, рвите их!» Грок стоял посреди помещения, размахивая молотом. Справа что-то мелькнуло, заставляя отпрыгнуть в сторону. «Еда!» — проревело существо, заставляя волосы на затылке встать дыбом. «Жор! Воины обжорства! Уровень 9! Эволюционный индекс! F! Не может быть!» — прошептал я. Сердце заколотилось сильнее, 3 метра в высоту, с черной, будто обугленной кожей. Его тело представляло собой худой, но мускулистый скелет, заканчивающийся когтями размером с кинжалы, а голова, широкие челюсти с рядами кривых зубов торчали в разные стороны, а глаза горели желтым, выказывая звериную жажду. Из пасти текла густая слюна, тварь рванула вперед, и серокожий носорог не успел даже взмахнуть своим молотом. Челюсти сомкнулись на его башке, хрустнуло так, что этот звук эхом прокатился по помещению, а голова просто исчезла. Кровь фонтаном брызнула во все стороны, а тело рухнуло. Второй носорог, его приятель, стоявший рядом, бросился на демона с копьем наперевес. Да куда там? Демон даже не замедлился, одним ударом лапы разорвал тушу героя от плеча до пояса, схватил его за шею и швырнул в стену. «Хрясь, твою мать!» — выдохнул я, поднимая щит. Тварь уставилась на меня своими желтыми глазами. Оставшиеся в живых герои оказались зажаты, мелкие демоны окружили нас, шипя искались, а демон взревел вновь. «Еда!» и рванул ко мне. «Вы там что, охренели все? Это же должна была быть простая миссия.